Глава 34. Мать не заставила себя долго ждать. Нет, ее тоже можно понять. И если бы она обрушила свой гнев на одного Фарго, я бы и слова не сказала. Он сам напросился. Но обезумевший монстр не разбирал, кто прав, кто виноват. Он решил просто убить всех людишек. Когда с треском стали ломаться деревья, через которые прорывалось чудовище, Рэйвен только и успел крикнуть: «Рассредоточиться! Ищите укрытие!» Чтобы вы понимали, клыкорогий кабан — это не добродушная домашняя свинка, а чудовище размером с дом. Его тело покрыто не шерстью, а острыми клыками с мою ладонь. И это еще не все. Зверь страшен не только в ближнем бою. Он может атаковать на расстоянии, пуская во врагов свои клыки. Это неожиданное знание было получено мной на практике, когда один из клыков впился в ствол дерева совсем рядом с моим ухом. Идиот Фарго метнул пламя и в кабаниху. Вот только огонь не причинил ей никакого вреда, лишь выдал место, где Фарго прятался. И тут же в том направлении полетел шквал костяных стрел. Из моего укрытия действовать так, чтобы не подставиться самой, было неудобно. Но мне удалось изменить направление части снарядов. Один из клыков все же ранил Фарго, пробив ему плечо. Рыжий скривился от боли и вырвал окровавленный клык, опустился на землю, зажав рану. Несмотря на мою нелюбовь к Фарго, я не могла позволить ему истечь кровью и стала пробираться к нему, между прочим, сильно рискуя. Хорошо, что Тьер остановил следующий залп, заключив летящие снаряды в ледяную стену. Фарго сидел, опершись на ствол дерева, и тяжело дышал. Его лоб был покрыт испариной. «Ты-то чего сюда приперся?» – прошипел он. «Помочь! Я хочу помочь тебе!» Я потянулась к ладони, зажимавшей рану, попыталась отвести ее. «С чем помочь?» – неожиданно расхохотался он. «У тебя рана, ты истечешь кровью. Надо скорее использовать мох, чтобы остановить кровь». «В жопу себе его засунь!» Он убрал руку, и я увидела в прорехе совершенно здоровую кожу. «Что?» – удивилась я. «Как это? Я же видел! Клык на две трети вошел в твое плечо!» «Уйми свои фантазии, придурок!» Презрительно фыркнул он и перебежал за соседнее дерево. Я осторожно выглянула, чтобы посмотреть, что произошло за то время, пока я трепалась с Фарго. Тьер заключил кабана в ледяную ловушку, но, судя по трещинам, которых с каждой секундой становилось все больше, хватит ее ненадолго. Обхватив голову, я стала думать, как можно победить эту зверюгу. План созрел быстро, но чтобы поделиться им с остальными, нужно было спешить. Кабан мог в любой момент вырваться из ледяного плена и начать обстреливать нас. В первую очередь мне нужен был Трюдо. Я встала и осмотрелась, чтобы понять, где он прячется. Увидев его мощную фигуру за одним из деревьев, я поспешила к нему. По пути напоролась ногой на окровавленный клык, отброшенный Фарго. Хорошо, хоть подошву сапога не пробила, но все равно больно. Добежав до Трюдо, я попыталась сбивчиво объяснить то, что придумала. «Я бесполезен», — покачал головой здоровяк. «Мои каменные снаряды есть, что слону дробина». «Ее не нужно забрасывать камнями. Главное, чтобы клыки не смогли пробить твою каменную броню». «Не пробьют». «Тебе всего лишь нужно будет бежать перед ней, привлекая ее внимание». «Но зачем?» «Мы загоним ее в ловушку. Ты же помнишь о лианах?» «Да, помню, что в них легко угодить. И если я буду убегать от нее, то скорее не она, а я буду болтаться вниз башкой. Их же не видно на земле». «Это я возьму на себя. Я буду сдувать листву с земли». «Надо узнать, что об этом думает лорд Такер». Я мысленно закатила глаза, хотя Трюдо в этом был прав. Своеволие может выйти боком. Почему-то я была уверена, что Рэйвен отмахнется от моего плана. Но нет. Когда мы перебежали к огромному валуну, за которым сидели Рэй и Айрин, Трюдо рассказала о моей задумке. «Молодец, Трюдо, отличный план. Есть в нем слабые места, но все же». «Это придумал он», — здоровяк скосил на меня взгляд. «Молодец, Лей, ты уяснил, что нужно работать в команде. Однако ты не учел скорость. Кабан бегает намного быстрее, чем ты и Трюдо. Но эта проблема легко решается». «Айрин», — выдохнула я. Она улыбнулась и создала несколько леденцов. «Трюдо, они увеличат мощность брони и твою скорость. Ешь их один за другим, тогда у тебя не будет падения характеристик». «А мне нужно быть быстрее, чем Трюдо», — пробормотала я. «С тобой побегу я, буду твоим живым усилителем. И если у Трюдо закончатся леденцы, я всегда смогу его подкормить». «Ерунда, ваш план!» Заметив, что у нас собрание, к нам подобрался Тьер. «От клыков кабана защищен только Трюдо». «Но у меня есть ветровой щит», — возразила я. «Тебе нужно сохранять высокую скорость и раздувать листву. При такой рассредоточенности щит будет слабым. Ты и себя защитить не сможешь, не то что Айрин». Я промолчала. Он был прав. О защите я вообще не подумала. «Тьер, скажи лучше, что хочешь моих леденцов!» Кокетливо рассмеялась она, отсыпая ему горсть разноцветных конфет. А он в это время смотрел на нее так, будто хотел съесть ее саму. «Ну что, погнали?» Я поднялась с земли. «Будь осторожна!» Услышала я тихие слова Рейвена. «Спасибо!» Отозвалась Айрин. Меня будто лезвием по сердцу полоснуло, как только я поняла, что фраза Рейвена адресована не мне. Конечно, он бы не стал обращаться ко мне при всех, как к девушке. В носу защипало от обиды. Айрин взяла меня за руку, и я почувствовала, как она делится со мной силой. «Стойте, я пойду с вами!» — крикнул, не пойми, откуда взявшийся Фарго. «Ты не слышал плана!» — зашипел на него Тьер. «Ничего!» — невозмутимо ответил огненный маг. «Я просто буду с вами на подстраховке». «Значит, и тебе конфеток отсыпать?» — улыбнулась Айрин, отпуская мою руку, чтобы сформировать леденцы. Обиду на Рейвена тут же вытеснила злость на Фарго. Как бы он все не испортил своей импульсивностью. И вообще, мутный он какой-то. Как могла его рана так быстро затянуться? Может, он обладает способностью к самоисцелению? Но почему он это скрывает? Маги, у которых есть два дара, очень редкие. Они буквально на вес золота. Разве Фарго упустил бы такой повод, чтобы похвастаться? Ладошка Айрин снова оказалась в моей руке, и мы побежали вперед, огибая петли лиан, которые я обнаруживала, сдувая с них листву. За нами бежали Тьер, готовый в любую секунду выставить ледяной щит, и Фарго, от которого я ничего хорошего не ждала. Чуть поотдаль от них маячил Трюдо, напоминавший ожившую скалу. А за ним несся разъяренный кабан, метая, как копья, свои клыки. Время от времени я оглядывалась, чтобы проверить, что все идет нормально. Когда я оглянулась в последний раз, Трюдо умудрился угодить в ловушку, а Фарго его спас, опалив лиану и заставив ее выпустить ногу товарища. И этот чем-то пригодился. Я смогла выдохнуть только тогда, когда петля оплелась вокруг ноги чудовища, и кабан исчез в кроне дерева в плотном коконе лиан. Даже с поддержкой Айрин пробежка далась мне тяжело. Я хваталась за бок и шумно дышала. И как я только буду сдавать экзамен Дрейку? Мне хотя бы пройти по нижней границе нужных показателей. «Мальчики, идите вперед, мы вас догоним!» махнула парням Айрин и протянула мне леденец. «Да хляк!» кинул мне Фарго и, оглядываясь на нас, пошел к остальным. «Тебе нравится лорд Такер?» припечатала я, как только мы остались наедине. «Да», просто ответила Айрин. «И ты ему», — выдавила из горла неприятные мне слова. «С чего ты взял?» — рассмеялась Айрин. «Он от тебя не отходил все время». «Я единственная девушка в нашей группе, и это нормально — быть рядом с тем, кому в любой момент может понадобиться защита». От ее слов мне стало так кисло, будто я съела лимон. «Я тоже, между прочим, девушка, вот только мне он особо отношения не выказывает». «Ревнуешь?» «Вот еще», — фыркнула я. И только потом поняла, что она подразумевает под объектом ревности себя, а не Такера. «Я ничего серьезного к нему не испытываю. Это просто легкий флирт, чтобы позлить кое-кого». «Фарго?» Она покачала головой. «Неважно». А потом мы все вместе сидели у костра на поляне. Я раздула листву, Фарго распугал небольшими искорками все петли лиан, остальные натаскали хворост. «Сегодня вы не только показали свои знания, но и узнали многое о себе. Например, вы поняли, как ведете себя в случае реальной опасности», — сказал Рейвен, оглядев всех нас. «Хочу выделить Лея. В критической ситуации он сумел придумать план и организовать остальных. Трюдо, который не побоялся стать приманкой и догадался, что о плане неплохо бы известить преподавателя». В этот момент Рей посмотрел не на Трюдо, а на меня, намекая, что такая светлая мысль в мою голову точно не пришла бы. Другие, конечно, не поняли, что значит его взгляд, но мне все равно стало неприятно. Айрин, мага поддержки, вытянувшего всю команду. Тьера, увидевшего недостатки плана и предложившего свою помощь. И Фарго, который умудрился ничего не испортить. Запомните, какие бы отношения у вас ни были, на время боя нужно забыть о разногласиях и сосредоточиться на победе над общим врагом. Все эти ребята уяснили данный урок. Остальные молодцы, что выжили. «Лорд Такер!» К костру подбежал Ван Эйк, назначенный поваром. «Я приманил диких уток и даже успела щипать, но мне нужна вода». «А раньше об этом нельзя было подумать?» — вздохнул Рэй. «Фарго, Лей и Тьер за водой». Я закатила глаза. «Он что, издевается надо мной?» «Лей знает, где река. Фарго будет освещать путь. А Тьер присмотрит, чтобы Лей и Фарго не поубивали друг друга. Головой за них отвечаешь, понял?» Несмотря на то, что мы сегодня славно поработали в команде, никому из нас не хотелось идти за водой вместе. К слову, до реки мы дошли без происшествий. Но когда мы стали набирать ведра, произошло то, чего никто не ожидал. Я не думала, что история может повториться. Только теперь кулаки великана сжимали не меня, а Фарго и Тьера, да так, что парни не могли ничего сделать. Болтались двумя тряпичными куклами, выкрикивая ругательство. «Мага?» — удивленно пробормотала я, выронив ведро.